Почему кошка царапается, а собака кусается, хотя они царапают и кусают вовсе не себя, а других? Этот детский вопрос заставляет нас присмотреться к так называемым возвратным глаголам. Глаголам, оканчивающимся на частичку «ся», которая произошла из местоимения, означающего «себя». Обычно они выражают действие, которое человек совершает по отношению к самому себе. Умывается, причесывается, одевается, обувается, раздевается, разувается, ложится в постель. Многие такие глаголы обозначают эмоции или состояние человека. Сдерживаться – сдерживать себя, настраиваться – настраивать себя, унижаться – унижать себя, беспокоиться, веселиться, пугаться, конфузиться, сердиться. Есть еще глаголы, которые называют взаимно возвратными. Они обозначают какие-то действия, которые направлены друг на друга. Люди могут, например, встречаться, видеться, ссориться, мириться, обниматься, целоваться друг с другом. В некоторых случаях человек так соприкасается с каким-то предметом, что действие как бы возвращается от этого предмета к нему. Если держаться за перила, не только ты сам будешь держать себя, но и перила будут тебя держать, не давая упасть с лестницы. Если стукнуться или удариться об угол, получится, что не только ты стукнешь или ударишь себя углом, но и угол тебя прибольно стукнет и ударит, набив синяк. Точно так же можно взяться, например, за ручку двери, ушибиться обо что-то, что не кстати оказалось на пути. Но есть и такие глаголы, которые обозначают действия, вроде бы не направленные человеком на себя самого. Он прибирается в комнате, не прибирает себя в ней, а прибирает пространство вокруг себя, чтобы было приятнее в комнате находиться и удобнее жить. Или укладывается, отправляясь в путешествие. Не укладывает себя в чемодан, а складывает в него свои вещи, чтобы обеспечить себя на отдыхе всем необходимым. То есть делает что-то в своих интересах. Значение глаголов, обозначающих именно такие действия, всегда можно передать, используя в толковании местоимение «себе», «для себя», «свой». И, наконец, есть глаголы, которые обозначают действия как постоянные характерные свойства какого-то существа или предмета, его отличительную черту. Кошки царапаются, собаки кусаются, коровы бодаются, крапива жжется, нитки рвутся, посуда бьется, машина заводится. Так они проявляют себя. Надо еще сказать о парах глаголов, которые могут употребляться как с частицей «ся», так и без нее. Например, можно стучать в дверь, а можно стучаться в нее, пока не откроют. В первом случае мы имеем нейтральное обозначение действия. Во втором случае возвратный глагол указывает на то, что действие осуществлялось очень настойчиво. А если речь идет о чем-то, что видится нам в каком-то цвете, то наоборот возвратная частица придает глаголу значение неопределенности, слабости проявления названного им признака. Что-то может белеть или белеться, чернеть или чернеться, краснеть или, правильно, краснеться. У Льва Толстого, например, в одном из произведений что-то то белелось, то серелось, то чернелось, а в другом во враге краснелся догоравший огонь. Соответственно, белый, серый, черный, красный цвет был не вполне определенным. И будет не лишним упомянуть, что есть глаголы, которые без возвратной частицы никогда не употребляются. Например, бояться, улыбаться, смеяться, нравиться, надеяться, гордиться, лениться, стараться, сомневаться, смеркаться, нездоровиться, ложиться, садиться, становиться. Кошка все же вас поцарапала, так прогоните ее. Для этого даже есть специальное, исключительно кошачье слово.